Он почти сказочным образом обращает в деньги все, что попадается на его пути, и в далекой африканской стране, и в ходе деловых поездок в Европу. В 1919 году Рэй составляет свои посты и становится частным торговцем. В 1922 году обладателем состояния в 600 тысяч эскуда он возвращается в Лиссабон, где вместе с двумя партнерами основывает фирму «Альвес Рейс», которая занимается продажей американских легковых автомобилей фирмы «Нэш». Между тем, беснующаяся инфляция обесценивает его капиталовложение в Анголе, а остальное уходит на жизнь. Рейс не отличается скупостью. В Лиссабоне у него шикарная 12-комнатная квартира на семью из 4 человек, 3 слуги и шофер. Состояние его тает. Предприятию грозит продажа с молотка. И тут Рейс вспоминает девиз американских бизнесменов «Время – деньги» и решает реализовать его буквально. Он узнал, что Амбако – трансафриканская железнодорожная компания, базирующаяся в Анголе, получила из Португалии заем в 100 тысяч долларов. На морское путешествие в США уходит 8 дней. Там Рейс немедленно открывает счет в банке. Конечно, того, что там значится под чертой, может хватить лишь на скромный завтрак. Это ничуть не смущает Рейса. На этот счет он выписывает чек на 40 тысяч долларов, на который скупает контрольный пакет компании «Амбака». Не теряя времени, раньше, чем пароход, доставляющий почту, приходит в Нью-Йорк, он телеграфом переводит 35 тысяч долларов со счетов «Амбака» на свой нью-йоркский счет. На какую-то мелочь 5 тысяч долларов он вообще не обращает внимания. Банк подождет. На оставшиеся у «Амбака» доллары Рейс скупает контрольный пакет «Саун Ангола Майнинг Ко». И вот он уже снова солидный предприниматель. Все очень просто. Надо только чего-то по-настоящему захотеть. Вот девиз этого уже немного повидавшего в жизни 24-летнего молодого, по нашим теперешним понятиям, человека, который сидит напротив своих новых партнеров и курит одну сигару за другой. Артур Рейс невысок, его рост 1 метр 65 сантиметров, но он широкоплеч и мускулист. Высокий лоб над карими глазами, редкие, зачесанные назад волосы. В январе 1924 года Рейс, скорее всего, случайно познакомился с человеком, назвавшимся Жозе Душ Сантуш Бандейра. Кто-то сказал Рейсу, что у Бандейры есть интересы в нефтяном бизнесе. Это, как выяснилось, не соответствовало действительности, но зато у Бандейры были самые различные связи. Он мог использовать их сейчас в общих целях. В остальном же Жозе не отличался тем, что называется «божьей искрой». Скорее, он был божьим наказанием семьи своего отца, мелкого земельного собственника, в отличие от своего старшего брата, который стал консулом. Жозе было уже 43 года, а за спиной ничего достойного внимания. Ограбление со взломом, укрывательство краденого, спекуляция спиртным привели его вместо вершин финансового мира, цель, которой он собирался достичь, отправляясь в Южную Африку, за тюремную решетку, где он пробыл на казенном довольстве 7 лет. И после этого Жозе не отличался добронравием, неоднократно попадаясь на делах, далеких от благотворительности. Его седой отец снова и снова должен был доставать свой кошелек, чтобы семья не несла еще больших потерь. В конце концов Жозе смог себя проявить. Благодаря помощи своего старшего брата, который за год до этого предложил ему первое дело, Жозе выступил посредником и способствовал голландской строительной фирме в получении заказа на тендер для одной восточно-азиатской компании, за что получил щедрые комиссионные в размере 80 тысяч долларов. Жозе отличало хрупкое телосложение. Рост его был 1 метр 62 сантиметра. Орлиный нос, пышные усы и, вероятно, прежде всего чудесные зубы, постоянно обнажаемые в чарующей улыбке, обеспечивали неизменный успех у представительниц прекрасного пола. Жозе Бандейра был горд своим тесным знакомством с голландской звездой немого кино Фи Карлсен, стройной высокой брюнеткой, несколько переросшей свой девичий возраст. Фетровая шляпа Жозе с трудом скрывала их разницу в росте. большой вес, по крайней мере в обществе,